Гигантская обезьяна просто сидела на земле и объедала связку каких-то фруктов, как ни банально, очень похожую на бананы. Ну а стоило нам выйти из-за дома, как она приглашающе махнула нам своей гигантской лапой. И это при том, что на нас была наложена невидимость, которая, как ни странно, совершенно никак не мешала ей с интересом нас рассматривать. Неуверенно переглянувшись, мы осторожно направились в сторону этого монстра, отключив свою невидимость, так как особого смысла ее и дальше удерживать не было. Я же дополнительно отозвал свою нежить. Как бы печально не было это осознавать, но наши шансы на победу над этим чудовищем, как я, так и девушка оценивали как весьма скромные. Ну а главные из моих козырных умений еще не откатились после битвы с младшим богом. Поэтому, скорее всего, в случае неудачных переговоров придется бросить в бой свою немертвую армию, а самому, скорее всего, обратиться в бегство. Ну а то, что это именно переговоры, было понятно сразу. Монстр прекрасно знал наше местонахождение и легко мог на щепки разнести дом, в котором мы обосновались, однако он всем своим видом продолжал демонстрировать свое миролюбие. Да и рядом с ним в землю было воткнуто огромное трехметровое копье, на котором была повязана какая-то белая тряпка, а это тоже кое-что дозначило. «Приветствую вас, люди!» Довольно осклабившись, произнес ожидавший нас гигант. «Очень хорошо, что вы не стали на меня нападать, иначе получилось бы то же самое, что и с отрядом, повстречавшимся мне накануне. Впрочем, от одного из их членов я и узнал про подобный символ». При этом он кивнул в сторону своего воткнутого в землю копья. «А ваш потенциал несравненно выше, чем у той жалкой группы, что также не может не радовать. Я же тем временем рассматривал этого великана, и первое, что можно было заметить, так это то, что эта обезьяна была невероятно старой, а та белая шерсть, что в большинстве своем покрывала этого могучего воина, была наверняка просто седой. Морда же, как и лапы гиганта, были покрыты десятками старых, давно затянувшихся шрамов. Притом этот игрок, в отличие от большинства своих сородичей, не брезговал броней, и была она у него тоже совсем непростая, так как в магическом диапазоне отливала самыми разнообразными цветами. Оружие, кроме ранее упомянутого копья, не наблюдалось. Впрочем, продвинутому воину, чтобы достать его из своих хранилищ, нужно всего одно мгновение. Да и очень часто обезьяны и вовсе обходились без него, используя в бою свои бритвенно-острые когти, также являвшиеся системным оружием. «Вам, наверное, интересно, зачем я тут сижу и вас дожидаюсь?» Тем временем продолжил гигант. «Так вот, тут все просто. Мои разведчики доложили мне о том, как вы истребили большую часть гнезда, что находится к западу отсюда. И должен сказать, что это произвело на меня приятное впечатление, в связи с чем, я хочу сделать вам взаимовыгодное предложение. А еще меня удивляла необычно грамотная и правильно построенная речь нашего оппонента. Ни у одной из встреченных мною ранее обезьян, использующих системный язык, я такого раньше не встречал. А значит, перед нами весьма умный и расчетливый противник. Хотя чему я тут удивляюсь? Сранговые существа за каждый уровень получают по 4 очка характеристик, а у этого монстра уровень аж 43, а значит, ему ничего не стоило вкинуть десятку-другую очков в свой интеллект, и это если еще не учитывать, что у обезьян его ранга даже первого уровня почти все характеристики, ну, пожалуй, наверное, кроме интеллекта, выше 20. Так вот, вы пришли сюда добывать опыт, я же просто хочу вам в этом деле помочь, попутно решая и свои собственные вопросы. Ведь уничтожать вы будете именно гнезда насекомых, наших злейших врагов. Я же готов дать вам с собой сопровождающего, который укажет вам, где именно они находятся. Вот всегда удивлялся тому, что в компьютерных играх ты приходишь к какому-нибудь боссу сотого уровня, который жалуется тебе, как его город мучают какие-нибудь левые крысы, ну или там скелеты какие-нибудь, и он поручает тебе полному нубу задание, избавиться от них. Вот всегда хотелось при этом сказать: ты супербосс, иди да разок плюнь на этих крыс, как их сразу не станет, а ты стоишь тут тратишь время на мои уговоры. Так вот, ситуация тут была чем-то похожа. Гигантская тварь давала нам задание уничтожать чужие гнезда и даже готова была выделить для этого сопровождающего. Хотя более чем уверен, что эта обезьяна в одного легко зачистит любое гнездо, и насекомые его при этом даже толком поцарапать в ответ не сумеют. Возможно, он чего-то и не договаривает, но в целом говорит чистую правду. услышал я у себя в голове голос Ильи. Видимо, она перед разговором включила какой-то из своих аналогов умения определения лжи. «А почему ты сам не пойдешь и не уничтожишь этих насекомых? Ведь тебе это вполне по силам». Восклицательные и вопросительные знаки, все-таки не выдержал я, ведь действительно странно, ему что, самому опыт, не нужен, что ли? На какое-то время Джабар, как определяла его система, задумался, и я уже, честно говоря, даже немного пожалел о своем вопросе, вроде все так нормально складывалось, нас не будут убивать, а вместо этого предлагают заработать кучу опыта, притом гораздо легче и быстрее, чем мы добывали до этого. И тут я со своим пустым любопытством. Но старый игрок все же ответил. Есть множество причин, но основной из них является то, что мне нельзя умирать. При этих словах он откинул полу небольшого плаща, еле прикрывавшего его огромную спину, и показал три отвисшие от помещенного в них груза системные сумки. Притом статуса их обезьяна не скрывала, как и не меняла их внешний вид, и я смог легко опознать сранговые сумки работорговца. Твою же мать, да у этой обезьяны на плечах висит буквально целая армия. В любую секунду он может призвать сюда 90 существ, что находится сейчас в этих сумках. Наши боги были достаточно жадны и редко когда давали статус вольного игрока своим подданным. Тем временем проговорил Джабар, и когда они пали, эта их жадность сыграла с нами злую шутку. После вторжения насекомых многих великих воинов система стала призывать на защиту нашего мира, закидывая их миссиями на внешнее поле боя, и никто из них оттуда уже не возвращался, а отказаться от миссии системы они просто не могли, в безопасности оставались лишь герои и юниты, ну и одичавшие сородичи, что и вовсе обозначались системой как монстры. Когда-то давно я своими действиями заслужил статус вольного игрока, поэтому система была уже не властна надо мной, и благодаря этим артефактам. Тут он вновь кивнул на свои сумки. Я сумел укрыть хотя бы часть своего племени от неминуемой гибели, так как призвать на миссию игрока, хранящегося в артефакте, невозможно. Сейчас миссии по защите нашего мира стали достаточно редки, да и боги насекомых также, насколько мне известно, покинули наш мир. И все же я пока не рискую выпускать хранящихся в этих сумках игроков. Закончил он свой рассказ, и вот после такого повествования мне еще больше захотелось получить себе статус вольного игрока. Нет, я, конечно, могу отказаться от миссии, благодаря высокому рангу своей филактерии, но стоить это мне будет 100 ос. А если частота таких вызовов будет большой, то у меня на такие отказы просто никакого опыта не хватит. Быстро перекинувшись с напарницей мнениями по этому поводу, решили принять его помощь, а почему бы и нет? Тем более, что мне почему-то кажется, что откажись мы от его предложения, обезьяна просто напала бы на нас. А если учитывать тех обезьян, что рыщут недалеко от нас в джунглях, и тех игроков, что он может в любую секунду достать из своих сумок, то при таком раскладе нам останется только бежать. Мы принимаем помощь великого вожака, торжественно произнес я ему, слегка при этом поклонившись. На что обезьяна расплылась в широкой улыбке. «В таком случае я даю вам сопровождающего, и знайте, что если с ним что-либо случится, то я при этом сильно расстроюсь», — довольно проревел наш собеседник. А из джунглей тут же выпрыгнула достаточно крупная обезьяна, послушно замершая возле своего предводителя. «Быстрая лапа, герой, золотая горилла, Е, уровень 16, понятно, а вот и наш сопровождающий, внимание!» Хотите принять определение метки, наложенной на героя быстрая лапа? Да нет, соглашаюсь, и на моей карте сразу возникает красная точка, которой помечена находящаяся рядом горилла. Быстрая лапа будет дожидаться вас возле очередного гнезда, и вы всегда сможете знать, где она находится. Сказав это, гигант поднялся и, не прощаясь, направился в джунгли. Горилла также не стала долго задерживаться возле нас и также умчалась в окружающий деревню лес. Вот только ее метка оставалась нам по-прежнему видна, и найти ее в дальнейшем уже не составит труда. Как считаешь, почему он просто не скинул нам карту, на которой бы были просто отмечены гнезда насекомых? Поинтересовался я у подруги. Думаю, так бы он не смог нас и дальше контролировать. А благодаря своей обезьяне он теперь всегда будет знать, где мы находимся и что делаем. А самое главное, какими умениями пользуемся в бою. Ведь та обезьяна, больше чем уверена, сразу будет оповещать его обо всех наших действиях и возможностях. Не нравится он мне. Вроде и говорит всегда правду, но многое не договаривает и, видимо, ведет какую-то свою игру, задумчиво произнесла девушка. «Вот только уничтожать насекомых, защищающих свои гнезда, нам с тобой и правда выгодно. Ну что ж, тогда предлагаю еще, на этот раз уже неторопливо позавтракать и выдвигаться за той резвой гориллой. Ведь судя по тому, как быстро от нас удаляется ее метка, я начинаю понимать, почему ее быстрой лапой назвали. Вот уже прошло минут 10, как мы сидим на ветке высокого дерева и рассматриваем очередную локацию. Как и обещал император обезьян, его провожатый вывел нас к очередному гнезду насекомых. Судя по их виду, это были какие-то огромные мокрицы, ну или жуки такие странные, очень похожие на мокриц. Проблемой в данном случае являлось то, что у холма, который образовали насекомые, не было свободного от растительности периметра. Он просто возвышался себе прямо посреди джунглей, а, следовательно, тут просто негде было встать в боевой порядок со своей нежитью. Ну не делать же этого прямо посреди самого гнезда, где в любой момент какая-нибудь тварь может выкопаться у тебя из-под самых ног. Еще достаточно неплохо смотрелись несколько земляных, сплошь укрытых травой бугров метра по два высотой каждый. На таком, по идее, встав, спина к спине, можно было спокойно обороняться, без боязни, что атакующие мокрицы просто погребут нас под своими телами. Но эти позиции почему-то не нравились Алии. И вот мы уже какую минуту просто наблюдаем за суетой насекомых, хаотично бегающих по своим делам практически под нами. В какой-то момент одно из созданий подобралось к нам достаточно близко, что я смог увидеть его системное обозначение. При этом после использования справки, система будто ненадолго зависла, будто пытаясь подобрать под меня правильное обозначение этого существа. Серая мокрица F. 62% соответствия, уровень 8. Ага, значит, все-таки это больше не жуки, а именно какие-то мокрицы. Ну, дай бог с ними. Какой только ерундой не забиваешь себе голову, пока сидишь, ожидая сам не зная чего. И тут это самое не зная чего осуществилось. Очередная мокрица, имевшая неосторожность пробежать рядом с одним из вызвавших опасения напарницы бугров, была внезапно схвачена. Притом все произошло настолько быстро, что стороннему наблюдателю, не так бдительно следившему за насекомыми, могло бы даже, наверное, показаться, что жук просто исчез. Но я успел заметить на мгновение выстрелившую в направлении беспечного насекомого клешню. «Так, бугры, пожалуй, отменяются», — буквально вырвалось у меня, и лично для меня было совершенно неожиданно, что какие-то твари кроме нас додумались устроиться рядом с практически безграничным источником опыта. Ведь популяция мокриц, несмотря на то, что их тут втихаря кто-то жрал, только продолжала расти. А то, что мой разведчик не отображает на карте скрытых под землей существ, говорит о том, что у тех, так же как и ящеров, имеется защита от сканирования. В итоге решили особо не мудрствовать. Подлетели к участку джунглей, на котором не имелось крупных деревьев, на моей летающей доске. После этого я вмазал вертикально вниз своей оплеухой Джейра. В результате этого удара вся мелкая растительность в диаметре 4 метров оказалась буквально вмята в землю. Ну и по периметру этого неплохо утрамбованного участка джунгли немного расчистились, что было последствием устроенной умением небольшой ударной волны. Нечего и говорить, что внимание всех в радиусе, наверное, километра, было привлечено теперь к нашим скромным персонам. Быстро опускаемся на приготовленную площадку, и я выпускаю свою нежить. Еще секунда, и мы стоим уже в отработанном боевом построении. Только на этот раз девушка дополнительно наложила на нас один из своих защитных куполов. У меня, кстати, тоже имелось похожее умение, позволяющее бить из-под магической защиты, но не пропускающее никого, кто бы пытался попасть вовнутрь. Только вот мой купол был полностью стационарный, а у напарницы, судя по всему, он мог перемещаться вместе со своей хозяйкой. Ну а дальше началось настоящее месиво. Близлежащие джунгли, так же как и холм, являвшийся гнездом этих созданий, исторгли на нас целые полчища насекомых. Мне лишь приходилось стоять и рубить подошедшие с моей стороны к куполу сегментные, хитиновые тушки. Спустя 2 минуты напор кидавшихся на купол насекомых слегка ослаб, и я смог наконец-то как следует оглядеться. Мокрицы в самом деле вокруг нас стало заметно меньше. Но главная опасность сейчас исходила, пожалуй, от тройки здоровенных насекомых, что топтались на вершине гнезда, повернувшись в нашу сторону своими массивными задними точками. Королевская серая мокрица. Д. Уровень 7. Увидел я на ближайшей из них. «Опасность!» — вскрикнула девушка, показывая своим мечом в сторону крупных насекомых. Хотя я и сам уже уловил, что сейчас нам может с той стороны неплохо достаться. Ведь навык чувства опасности у меня тоже имелся, хоть и не такой прокачанный, как у Али. Буквально на автомате мы ударили почти одновременно. Притом я зарядил духовным снарядом, да, по той, что была слева от меня, а девушка той, что находилась справа. Вот только центральная мокрица успела выплюнуть в нас каким-то мощным энергетическим всплеском. Не знаю, то ли Алия уже и так много энергии потратила на поддержание защитного купола, или удар насекомого был столь сильным, но после этого наш защитный купол распался. Правда, перед этим он взял на себя практически всю нагрузку от удара противника, и принявший остатки его выброса на себя мертвый чемпион лишь покачнулся от остаточного воздействия. «Убиваем любых насекомых в радиусе 100 метров отсюда!» — выкрикнул я новую команду своей нежити. Сам же при этом дважды телепортировался, оказавшись над атаковавшим нас насекомым. Ускорение. Оружейная аура. Насекомое просто не успело отреагировать на мой выпад. Притом, естественно, такой удар не смог убить массивную тварь. Вот только останавливаться на достигнутом я не собирался. Духовный заряд. 1000 единиц ци, ворвавшись в тело насекомого, сумела произвести несовместимые с жизнью повреждения. Внимание! Вы получили 294 ОС, 367 340, 1449 10 тысяч. Внимание! Вы получаете 18 уровень, 27 360. Тут же оглядываюсь по сторонам и замечаю насекомое, по которому я ранее зарядил духовным снарядом, да, тварь уже начала приходить в себя. Впрочем, двигалась она все еще очень медленно, но, а для меня ускоренному сейчас в 7 раз, оно казалось и вовсе неподвижным. Телепортация. На этот раз оружейную ауру я даже не отключал, поэтому легко вгоняю в его тушу клинок почти по самую рукоятку. Духовный заряд. Внимание! Вы получили 378 ОС, 216 360, 1638 10 тысяч. Аво! Этот был на 2 уровня выше. Неплохо. Алия тем временем разобралась с последним крупным насекомым и кинулась преследовать оказавшуюся поблизости небольшую мокрицу. Я же обвел поле боя хозяйским взглядом. Как и следовало ожидать, как только главные особи мокриц оказались мертвы, все остальное их воинство сразу же кинулось в рассыпную. И сейчас моя нежить металась по всей округе, добивая пытающихся улизнуть тварей. На то, чтобы окончательно зачистить насекомых вокруг гнезда, у нас ушло еще минут 5. Высокоуровневая нежить обладала умением поиск жизни, и поэтому спрятаться от нее под каким-нибудь трухлявым пеньком или просто закопавшись в прелую листву или ветки, как это пытались делать мокрицы, было занятием бесполезным. Единственное, что я не позволил своим бойцам, так это раскапывать само гнездо. Я, конечно, чувствовал, что там внизу осталось еще, наверное, под сотню существ, но тратить на них драгоценное время совершенно не собирался. А еще следовало разобраться с нашими конкурентами по утилизации мокриц. При этом подходить к ближайшему земляному бугру я так и не рискнул. Уж больно свежа была в памяти та молниеносная клешня, что утащило под землю пробегающие мимо насекомые. Духовный снаряд. Д-ранговое умение, врезавшись в сравнительно небольшую земляную кучу, просто разметало ее по округе, заодно высвободив и опрокинув существо, что пряталось под ним. Шипастый охотник. Е. Уровень 18. Тварь была чем-то похожа на смесь краба, рака и скорпиона одновременно. По всей видимости, могла молниеносно атаковать из засады, но стоило ее перевернуть, как она даже не смогла сразу принять прежнее положение. Духовные тиски, телепортация, духовный заряд. Внимание! Вы получили 252 ОС, 342 360, 1764 10 тысяч. Со следующим странным ракообразным разобралась уже Алия. Применив какое-то умение, она сначала выгнала хищника из своего убежища и буквально оседла взбегающую тварь, пробила ему хитин в районе головы. Также нами были обнаружены еще 2 земляных бугра, но к нашему разочарованию они оказались пустые. Или это были запасные лёжки ракообразных, или их хозяева, почувствовав, что начинает пахнуть жареным, под шумок сбежали. Как бы там ни было, зачистка подобных гнезд мне понравилась. А ведь впереди самая приятная часть – сбор опыта с моей немертвой армии. Притом это ведь совсем не конец, ведь метка гориллы, что показывает нам новые гнезда, уже ускоренно удаляется, направляясь к очередному гнезду. А значит, этот день будет очень долгим. Глава 31. Рабочие будни. Самым интересным оказалось то, что с наших новых противников начали выпадать весьма интересные карты навыков. С рака крабов выпали такие карты, как защита от сканирования, Е, и молниеносный выпад, Е. Видимо, именно за счет последнего они и осуществляли столь быстрые захваты мимо пробегающих целей. Ну а с королевских макриц досталось разрушение защитных конструктов, Д, энергетический выплеск, Е, и дурманящий стрекот, Е. Впрочем, для меня самыми удивительными были две карты среднего магического дара, Е. Притом я даже так и не понял, с какой из атакующих нас тварей мог выпасть подобный трофей. Про десятки низкоуровневых F-ранговых карт я уже и не говорю. Так, собирал их уже не глядя. Может, пригодятся потом в виде пластин этакого бронежилета, ну или на продажу. Правда, карту разрушения защитных конструктов сразу выпросила себе Алия. Я же не сильно противился подобной ее инициативе. Тем более, что в случае чего у меня есть оружие хаоситов, разрушающие любые конструкты в разы быстрее и надежнее этого умения. Еще одним положительным моментом стал сбор опыта с нашей нежити. В этот раз никто из моих воинов уровни себе поднять так и не смог, и поэтому все ими заработанное досталось нам. В результате после дележа мне отошло еще 723 ОС. На этот раз я не стал ничего откладывать в накопитель, полностью употребив его сам. Внимание! Вы получаете 19 уровень. 705-380. Внимание! Вы получаете 20 уровень. 325-400, 1764, 10 тысяч. Напарница также взяла себе 20 уровень. Просто ошеломительный рост. Особенно если учесть, что позавчера ее уровень был только 10. Следующее гнездо располагалось всего в 10 километрах к северо-западу от предыдущего места. А так как со сборами и дележом добычи мы провозились немало времени, то догонял я нашего навигатора уже с помощью заклинания «Летающая доска». И должен сказать, что оно меня даже слегка разочаровало. На этот раз это было жилище каких-то жуков, очень похожих на тараканов. При этом насекомых в нем было значительно меньше, а главные особи представлены всего лишь Е-рангом. Там мы, не сильно напрягаясь, встали практически впритык около самого гнезда, где достаточно легко выдержали единственную атаку насекомых. После этого немертвые еще минут 15 охотились на разбежавшихся жуков. Однако даже с него моя доля составила 367 ОС. Внимание! Вы получаете 21 уровень. 292-420. Так как с этим гнездом мы разобрались достаточно быстро, а наш проводник только начал забег к новому месту охоты, то решили немного перекусить. Ну и я, пытаясь повторить увиденные когда-то жалобные глаза одного кота из всем известного мультика, напомнила ли и про обещание сделать мне копию своего умения. Почему бы и нет, время у нас еще есть, а ночью ты и правда неплохо старался. Сейчас доем и сразу же займусь, смеясь пообещала напарница. Мне же осталось прилечь в тени огромного дерева, ожидая своей необычной награды и вполглаза отслеживая передвижение нашего навигатора. Как говорится, если не можешь смотреть, как другие работают, ляг поспи и все пройдет. Кстати, пока ждал, когда Алия закончит копирование навыка, заметил один интересный момент. Обезьяна, все это время двигающаяся по карте равномерно и прямолинейно, в одном из мест заложила приличную дугу, словно огибая какой-то определенный участок местности по периметру. При этом я, мысленно используя траекторию движения быстро лапы, дорисовал радиус этого участка, приблизительно отметив для себя центр, которого очень избегал наш проводник, и, пометив его на карте, решил обязательно туда наведаться. Что бы там ни было, но обезьяны этого боятся, а значит, и нам не помешает узнать про это слабое место. Хотя, учитывая, что это точно не очередное гнездо насекомых, так как в этом случае обезьяна остановилась бы именно у него, скорее всего, это просто конкурирующее племя приматов. Ну, или еще одно болото, полное каких-нибудь жутких ящеров. Держи. Отвлекла меня от мыслей напарница, протягивая мне полученную карту. Пространственная каверна D+, копия 98% соответствия, позволяет обладателю создать в подпространстве небольшое убежище, в котором в полной безопасности могут находиться живые объекты. Приблизительный объем пространственной полости 27 кубических метров. Время существования пространственной полости 12 часов. Внимание! Владельцу или другим находящимся в каверне существам следует в обязательном порядке покинуть свое убежище до того момента, как внутреннее пространство схлопнется. Стоимость применения 2500 единиц ЦИ. Заполнение 0500. Блин, просто шикарное умение. Возможность иметь свое маленькое убежище в подпространстве, прям как в тех фантастических книгах, которые я когда-то читал. Впрочем, моя пространственная полость будет гораздо меньше, чем у девушки, ведь нетрудно посчитать, что 27 кубических метров – это всего лишь куб со стенками 3 на 3 метра, да и существовать мое убежище будет совсем недолго. Впрочем, она говорила, что улучшала этот навык, а значит, и я свое умение тоже со временем прокачаю. Вот только изучать его буду, наверное, только перед сном, так как сейчас обезьяна уже замерла возле очередного гнезда, а я еще хотел заглянуть в центр той неизвестной аномалии, что она избегала. С высоты найти то, что именно обходила обезьяна по широкой дуге, оказалось несложно. И к моему удивлению, это было не болото и не племя враждующих с нашими знакомыми, чужих обезьян. Это была странная огромная яма, чем-то похожая на встречавшиеся у нас в Самарской области карстовые провалы. Вот и здесь был точно такой же провал, на дне которого была то ли странная постройка, то ли необычное дерево, имевшее массивное основание и кучу непонятных отростков. Понять точно, что именно там находиться, не получалось, а системная справка на таком расстоянии не работала. Вот только подлететь поближе мне не дало просто заоравшее в голове набатом чувство опасности. «Как считаешь, что это вообще такое может быть?» – озадаченно спросил я у своей напарницы. «Понятия не имею, но приближаться к этому объекту я не буду, и тебе, если честно, делать этого не советую», – задумчиво ответила мне на это девушка. Дополнительно непоняток добавляло то, что обезьяны явно знали про это место, так как сюда с основной трассы, ведущей между двумя ближайшими городами, отводила некогда хорошо утрамбованная колея, да и невдалеке от этой ямы имелось несколько странного вида деревянных сооружений, а между парочкой тех из них, что очень напоминали собой барабаны от колодцев, только значительно увеличенные в размере, была натянута мощная металлическая цепь. Середина этой цепи при этом проходила в достаточной близости от объекта, и об ее функционале оставалось только догадываться. А еще тут присутствовали небольшие трибуны. Ну, по крайней мере, подобного рода постройка очень на них походила. Вот только стоило мне как следует разглядеть это место, как у меня потихоньку начала закрадываться идея, для чего же это все вообще было нужно. Поэтому выпускаю из хранилища одного из своих бойцов. Поймай живьем какое-нибудь животное и закинь его в эту яму. Отдал я приказ рыцарю смерти. Немертвый рванул в джунгли и через несколько минут вернулся, неся в руках извивающуюся, достаточно крупную ящерицу. После этого спокойно подошел к воронке и зашвырнул свою добычу в нее. «Срочно отходи оттуда!» Выдал я новый приказ, видя, как отростки на дне ямы пришли в движение. Сами же мы с Ильей наблюдали за этим действием с приличного расстояния, да еще и поднявшись в воздух на летающей доске так, чтобы нам прекрасно было видно дно ямы. Сама же ящерица, стоило ей только коснуться земли, рванула вверх, к выходу из огромной воронки. Вот только убежать у нее так и не получилось, так как некая неведомая сила буквально оторвала ее от земли и подвесила в воздухе, прямо над странным образованием на дне. Тут же я почувствовал, как буквально вся округа пришла в движение. Все живое начало затягиваться к центру этой странной воронки. Какие-то птицы, листья и насекомые, отчаянно сопротивляясь, вылетали из окружающих яму джунгли и, удерживаемые странной силой, зависали также над центром странной воронки. При этом даже успевший отойти от ямы на достаточное расстояние немертвый стал двигаться медленнее, словно преодолевая некоторое сопротивление. Впрочем, имея рост под 2,5 метра, внушительную костную массу и немалую силу, он достаточно уверенно преодолевал сопротивление странной силы, продолжая увеличивать разделяющее их с ямой расстояние. Я также ощутил, что нас потянуло к странной воронке, хоть расстояние, разделяющее нас, было приличным, однако, видимо, из-за большого удаления от странного объекта подобное притяжение было достаточно слабым, и я смог легко ему противостоять. Получается, чем дальше ты находишься от центра этой странной силы, тем слабее на тебя идет ее воздействие, что в принципе вполне логично. Тем временем зависшая над воронкой биомасса из насекомых, мелких животных, листьев, палок и другого растительного и животного мусора достигла какой-то критической величины, после чего конструкция на дне ямы буквально разверзлась, открывая под собой огромную, не меньше 5 метров в диаметре пасть, куда весь этот собранный биоматериал и рухнул. Я же только сейчас получил от системы опознавания этого гигантского объекта. Малый донный реликтовый червь, с плюс, уровень 24. Что, восклицательные и вопросительные знаки, Эта тварь с пастью, способной заглотить целый автобус, только малый червь. Тогда как же тогда должен выглядеть большой? Глава 32. Переоценка собственных сил. Я, конечно, читал всякие страшилки про то, что в глубинах океана могут водиться всякие ужасные чудовища. Но, вот чтобы увидеть одного из этих монстров вживую. Притом, если это существо имеет ранг с плюс, то какой же ранг будет иметь более крупная тварь его вида, уровень младшего бога? Возможно и так, ну, или она будет все же немного слабее богов. Все-таки вторгшийся к нам на землю Левиафан многократно превышал по размерам и этого червя, и возможно даже его мамашу, а был всего лишь с ранга. Как-то Алия рассказывала, что существуют некоторые драконы и им подобные монстры, которые сами по себе не являются богами, но легко могут сравниться с ними по силе, притом не только с младшими, но и со старшими. И вполне возможно, мать этого создания как раз из подобных древних существ. Впрочем, все это только догадки. Сейчас же перед нами вполне себе живой представитель этого вида. Причем, судя по постройкам и дороге, ведущей к этому месту, обезьяны о нем давно знали и даже активно подкармливали. А значит, убив его, мы теоретически можем рассориться с нашим новым союзником. Ну, по крайней мере, если ему все еще есть какое-то дело до этого червя. И хоть убивать этого монстра неимоверно страшно, так как показанная им сила просто поражала, и это наверняка не единственное его умение, но когда у тебя в хранилище лежит под тонну взрывчатки, а твой противник сам разевает свою огромную пасть, то некоторые мысли напрашиваются сами собой естественным образом. Хотя если мы им и займемся, то точно не сейчас. Сначала надо все как следует продумать и подготовиться, а пока заняться гораздо более безопасным фармом, а именно уничтожать очередные любезно предоставленные нам гнезда. Вот только прежде чем уйти отсюда, я поставил сразу два портальных якоря, и если один из них я установил в стороне от логова твари, то второй располагался всего в 15 метрах, прямо над самой воронкой. Прошло уже 5 минут, как мы с Ильей сидим и наблюдаем за гигантским муравейником. Притом это муравейник в самом прямом смысле этого слова, так как по его поверхности активно ползают самые настоящие муравьи. Правда, самые маленькие из них размером с небольшую собаку. И что самое главное, как и в любом другом муравейнике, этих муравьев просто до неприличия много. Да и само это строение возвышается над окружающей местностью, словно приличных размеров многоэтажка. Подступать к такому гнезду, если честно, было немного боязно. Впрочем, глаза боятся, а руки делают. На этот раз площади, очищенной от джунглей вокруг нашей цели, было более чем достаточно. Вот и мы, не став сильно рисковать, расположились метрах в 100 от основного жилища насекомых. Как раз на одной из дорог, по которой те достаточно часто передвигались, снабжая свой маленький город, как различным строительным материалом, так и едой. А первые убитые нами муравьи показали, что мы зря их опасались. Малый ант, рабочий, F, уровень 7. Увидел я уведомление над одним из них, и это было хорошо, так как уровни у них были не маленькими, и опыта с каждого должно было капать прилично. Насекомые сразу подняли тревогу, начиная лихорадочно бегать по тропе и нападая на нас разрозненными мелкими группами. В общем, начался обычный фарм на тупых насекомых. Я даже уже стал прикидывать, куда бы нам перебраться поближе к их основному жилищу, когда муравьи в этой местности просто закончатся. Но тут атаки муравьев внезапно прекратились. При этом я, благодаря своему разведчику, прекрасно видел, что насекомых вокруг нас еще полно. Просто они перестали кидаться на нас, вместо этого взяв наш маленький отряд в плотное кольцо и постоянно увеличивая свою численность. Ну что ж, этим нас тоже не напугаешь, так как наше построение способно было легко отбить подобную атаку, что мы не раз уже доказывали на предыдущих гнездах. Однако прошло уже несколько минут, а муравьи все не нападали, а между тем ими уже буквально кишели все близлежащие джунгли. В тот момент, когда кольцо из копошащихся вокруг нас насекомых пришло в неторопливое движение, начиная постепенно сужаться, Алия активировала защитное поле. Вот только муравьи, не дойдя до него каких-то пару метров, остановились, тем временем продолжая подозрительно двигаться и производя странные стрекочущие звуки. Внимание! Отражена ментальная атака, отрапортовала система. Я же и сам уже начал чувствовать, что их стрекот начал как-то уж больно сильно бить по ушам, буквально вытесняя собой все остальные звуки и вводя в некое подобие транса. При этом сейчас среди окружающих нас муравьев было немало более продвинутых особей, которые стрекотали значительно громче своих менее развитых сородичей. Большой, рыжий ант, воин, Е, уровень 8. И это мне уже откровенно не нравилось. Нам нужно срочно отсюда уходить. Пробился сквозь всеобщую какофонию стрекота, тревожный голос Ильи. Внимание, окружающее пространство заблокировано. А что, они так тоже умеют, что ли? Восклицательные и вопросительные знаки, удивленно подумал я. Однако мое удивление сразу же сменилось страхом, так как наши ноги медленно начали погружаться в ставшую вдруг невероятно мягкой почву. Вспоминать все произошедшие моменты с начала атаки муравьев не хотелось, особенно то, как я начал нервно дергаться, пытаясь выдернуть свои ноги из моментально размягчившейся земли. Все-таки опыта боев с равным или даже более сильным противником, как оказалось, у меня еще не хватает. Тут выручила Алия, воспарив над слоем почвы, но тем не менее не покидая пределов защитного купола, она ударила в разные стороны какими-то мощными духовными техниками, что несколько прервало их общий монотонный стрекот и дало мне возможность наконец-то собраться с мыслями. Ну а дальше я пробил поставленную насекомыми блокировку пространства и телепортировался вверх на максимально возможное для моего умения расстояние, после чего завис в воздухе, используя полеты, собирая в браслет свою маленькую армию. А ведь мне сейчас приходилось выдерживать множественные залпы насекомых, которым мои действия явно пришлись не по вкусу. Вдобавок ко всему этому, прошла буквально секунда, как муравьи сумели вновь заблокировать пространство. При этом я чувствовал, что навык этот у них был не самый сильный. Наверняка Д-ранга не более, а значит, покрывает собой радиус не больше 50 метров. Дайте мне еще 5-6 секунд, и я бы вновь мог бы снять эту блокировку. Вот только времени мне этого не дали, так как на меня с земли понесся целый град дистанционных атак, состоящих как из энергетических сгустков, так и из струй с кислотой, которой поливали меня некоторые особи снизу. Ладно, хоть стреляли в основном только Е-ранговые воины, и сила ударов их была невелика, но зато они с лихвой компенсировали достаточно слабые атаки их количеством. И тут осталось только поблагодарить свою дальновидность, благодаря которой я развил сразу нескольких видов защитных умений, использующих при этом разные виды энергии, до Д-ранга. Не сделай я этого, у меня бы просто не получилось бы уйти из-под столь интенсивного обстрела, которому я сейчас подвергся. А еще я имел возможность оценить всю нужность своего нового умения «Чистота», Е, буквально за доли секунд успевающего очищать мою броню и псевдоплоть от концентрированной кислоты, что временами на меня все же попадало. Порядка 15 секунд совершая ошеломительные маневры, я покидал зону действия заблокированного пространства. И стоило мне это сделать, как я заметил, приближающуюся со стороны муравейника целую группу летающих насекомых. Гигантский, красный ант, рыцарь, Д, уровень 9, увидел я на ближайшей атакующей меня, крупной летающей твари. А существ я таких насчитал примерно с десяток. О битве нечего было и думать, и я серией телепортов разорвал разделяющие нас расстояние, после чего отлетел еще на пару километров от столь опасного муравейника. Слава богу, в последующую погоню за мной отправилось только двое красных антов, за что они в конечном итоге и поплатились, так как, оставшись одни, они так и не успели мне показать, на что конкретно были способны. Ускорение, телепортация, практически вплотную к врагу, и удара плеухой Джейра, поставил точку в нашем противостоянии. А ведь учитывая то, что с одного из них мне выпал сильный магический дар, да, неприятно удивить, они меня вполне были способны. Впрочем, даже эта маленькая победа не доставила мне особой радости, и сейчас мы хмуро сидели возле небольшого костерка, молча обдумывая и переживая вновь произошедшие события. Глава 33. Учебный поединок. После нашего бегства никакого настроения куда-то дальше идти и сражаться не осталось. Поэтому мы, предварительно выставив по периметру охрану из нежити, разожгли костер и просто сидели и отдыхали. Я же между делом решил и вовсе места пожарить. Нам нужно кардинально пересмотреть свою тактику при сражении с подобными группами. Не отрывая хитрого взгляда от моего шампура, произнесла напарница. Согласен, мы привыкли подходить к слабым гнездам, где давали себя окружить и потом спокойно перемалывая их плохо организованную атаку. Притом с жуками эта тактика была даже выгодна, так как собирала к нам всю их толпу, и нам потом не приходилось за ними бегать, вылавливая их по отдельности. Здесь же и численность насекомых оказалась в разы больше, и самое главное, они были великолепно организованы. Лично у меня создалось такое ощущение, что ими управляет какой-то весьма грамотный и очень бережно относящийся к своим юнитам стратег. Наверняка именно так оно и было. И там, в муравейнике сидит какой-нибудь сранговый трутень или матка, которая каким-то образом и координировала их атаку. И хоть и должна признать, что с этих муравьев можно выбить достаточно интересные навыки, лично я за то, чтоб не приближаться больше к этому месту. «Или ты собираешься им отомстить за наше поражение?» – спросила девушка, с интересом посмотрев на меня, явно заинтересованная моей ответной реакцией на эти ее слова. «Да нет, они смогли отбиться, а значит, по сути, молодцы. Это же мы пришли их убивать и мстить за то, что тебе не дали этого сделать, по моему мнению, как-то глупо. Смотри, как прожарился. Будешь этот кусочек, благодарю», — изобразила напарница галантный поклон, и вместе с тем ловко снимая сразу несколько крайних готовых шашлыков с моего шампура. «Тогда как насчет небольшого тренировочного поединка, чтобы хоть немного проверить в бою наши силы? Почему бы и нет?» — кивнул я ей. «Идея и правда хорошая, отработать наши навыки и узнать побольше о сильных и слабых сторонах своего партнера. Что же касается возможности меня убить, то захоти она это осуществить, давно бы уже это сделала, да и не спасала бы мне жизнь как минимум несколько раз. Поэтому определенный лимит доверия между нами был уже наработан. Для тренировочного поединка мы выбрали небольшую полянку, которую удалось найти в сотне метрах от нашего костра. При этом девушка отменила свою боевую форму, сказав, что лучший вариант познать своего партнера может быть только в личном поединке, и что при этом бойцы должны выглядеть как можно более естественно и быть ближе к своей изначальной сути. Поэтому она сейчас стояла передо мной даже без своей фантастической брони. На ней была лишь короткая юбка и две широких полоски ткани, частично прикрывающие грудь. Блин, кажется, в таком виде она даже еще более сексуальна, чем... Так, надо срочно выбросить все сторонние мысли из головы, иначе я быстро проиграю, а допускать такого крайне бы не хотелось. Сам я, подражая напарнице, в виде наряда для поединка выбрал шикарный мужской, накачанный, голый торс, шорты и кроссовки. Вот в принципе и все. Впрочем, с 12 в характеристиках сила, ловкость и выносливость, моей буквально лучащейся изнутри силой, сбалансированной, атлетичной фигуре, позавидовал бы любой спортсмен. А если есть чем гордиться, то почему бы это и не показать? Напарница, кстати, потерявшая немало характеристик во время своего перерождения, физические параметры вообще не улучшала, вкладывая, насколько мне известно, все свои новые очки параметров в духовную энергию. Поэтому как минимум по физическим данным я предполагаю, что наверняка превосхожу ее, а значит, моя победа в принципе не должна быть особо сложной. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Девушка достала два весьма неплохо сделанных, крепких и даже хорошо сбалансированных меча и метнула один из них прямо в меня. Впрочем, не только увернуться, но и поймать его за рукоятку у меня получилось. Они не являются системным оружием, поэтому даже если кто-то из нас случайно умрет, то сразу потом воскреснет, пояснила мне девушка. А сейчас защищайся. После этого она пнула ногой землю, посылая мне в лицо целое облако пыли, земли, веток и прочего мусора, после чего сделала вперед быстрый выпад клинком в район моего живота, который имел все шансы распороть мне внутренние органы, не сумей я вовремя увернуться. Впрочем, я сумел, не зря я все-таки был мастером. Знания, полученные мною при увеличении уровней мастерства в бою с мечами, никуда не делись. Поэтому я, словно растекшись, плавно обогнул удар девушки с левой стороны, одновременно огрызаясь целым градом встречных молниеносных выпадов. Вот только девушка отбила их и, учитывая, как легко она это сделала, я сразу понял, что просто мне сегодня точно не будет. Как в принципе я и предвидел, легко не было. Сначала мы устроили дуэль на мечах, притом с каждой минутой напарница все увеличивала и увеличивала скорость нанесения атак. Я же был вынужден со временем и вовсе уйти в глухую оборону. Впрочем, подобный прессинг мне быстро надоел, и я телепортировался девушке за спину, чтобы переменить ситуацию в свою сторону. Однако она, словно ожидая подобного маневра, будто кошка, присев и пропустив мой выпад над головой, рубанула клинком мне по бедру правой ноги. Я сразу отпрянул, накладывая на себя исцеление. Однако тут на меня насели уже полноценно, и новые раны так и продолжили покрывать мое тело, а залечить их не было никакой возможности. Исцеляющая длань Шайлы была просто великолепным лечащим навыком, однако требовала держать возле раны ладонь, чего никак нельзя было сделать в бою. Впрочем, все мои повреждения были достаточно мелкими, чтобы и дальше обращать на них внимание. Лечебная циркуляция, притупление боли, управление кровью. Эти три навыка позволили постепенно залечивать небольшие раны, не испытывая болевого шока от нового их появления и не дав мне к тому же истечь кровью во время продолжающейся схватки. Вскоре я, чтоб не получать новых ранений, и вовсе наложил на себя защитную ауру, броню ци и непробиваемую кожу. И стоило мне это сделать, как оружие напарницы сразу перестало меня доставать, буквально застревая в считанных сантиметрах от кожи. И вот тогда ее меч засветился от какого-то усиливающего его навыка, а удары посыпались на меня с такой силой и скоростью, что некоторые из них умудрялись пробивать даже эти три моих защитных умения, взаимно дополняющих и усиливающих друг друга. А в нашей схватке отныне начали участвовать практически все известные нам навыки. Невидимость не являлась для нас непреодолимой силой, но, тем не менее, размывала очертания противника, даже если смотреть на него, используя взгляд мертвеца. Телепортация или ее аналоги, полет, все это перевело наше сражение в совершенно немыслимую плоскость. Я же, устав терпеть постоянные уколы со стороны напарницы, время от времени начал применять энергетик, значительно усилившись и ускоряясь на небольшой период. Жаль только, что пожирал прану этот навык так, что после очередных внезапных атак по противнице мне приходилось вновь его отключать. Кстати, именно в такие моменты на теле девушки также начали появляться новые раны. В основном же я должен был согласиться, что в мастерстве владения оружием, так и в тактике ведения боя, используя телепортацию и полет, она значительно превосходила меня. Все ее движения были более плавными, быстрыми и законченными, а большинство моих выпадов и ложных атак были ее разгаданы еще перед самим их выполнением. Впрочем, вскоре наша схватка и вовсе сделала очередной виток, когда в бой пошли ледяные сосульки, духовные пули и молнии. В какой-то момент она и вовсе разделилась на две одинаковые копии, которые начали мутузить меня сразу с двух сторон. Ну и на самом пике в меня начали уже бить буквально голой силой, захватывая духовную энергию прямо из воздуха и направляя ее на меня или пытаясь сжать меня коконом из этой энергии. Имея начальный уровень зарождающейся души, девушка могла спокойно манипулировать с духовной энергией на расстоянии до 10 метров от себя, и легко делала это, направляя на меня очередной удар ци, не забывая, впрочем, добавить вслед и каким-нибудь обычным заклинанием вроде странного замедляющего облака или молнии. Мой навык владения духовной энергией при этом был гораздо выше, чем у нее, а вот опыта по его использованию было значительно меньше, поэтому меня, можно сказать, теснили даже там, где я считал, что невероятно силен. И все же в одной из последних атак мне удалось не просто отбить очередную волну духовной энергии, но и перехватить над ней контроль. После чего я, обернув ее вокруг себя, словно разгоняя, направил всю ее мощь обратно в напарницу. Правда, она не стала пытаться отбивать ее, просто переместившись в сторону, после чего оружие исчезло из ее рук, а сама она, сложив руки перед собой, поклонилась. «Должна признать, что после нашей тренировки у меня осталось странное впечатление», — задумалась девушка. «С одной стороны, ты достаточно слаб как боец, ведь ты не достиг уровня великого мастера в своей боевой школе». «Нет, не достиг», честно признался я. Впрочем, мое мастерство было уже достаточно близко к этому значению, да и я почему-то всегда был уверен, что махание мечом это не совсем мое, и что ударить с расстояния какой-нибудь мощной техникой всегда надежней, чем сближаться с противником и начинать фехтовать. Именно поэтому, видимо, не уделял своей боевой школе особого внимания. «А какой уровень владения оружием у тебя?» — не мог не поинтересоваться я. «Я великий мастер третьей ступени, школы падающего листа», — гордо произнесла девушка. «И, кстати, зря ты пренебрегаешь улучшением своей боевой школы. К божественности идет тысяча различных дорог, и многие боги достигли бессмертия, идя именно по этому пути. Так вот, как я уже говорила, у тебя очень слабое владение боевым стилем, и к тому же чувствуется, что недостаточно опыта поединков с сильным соперником, обладающим всем стандартным спектром боевых умений. Но тем не менее у тебя просто великолепная защита, пробиться через которую у меня практически не получалось, а также огромный запас магической и духовной энергии, что просто невероятно. Ну и, в конце концов, ты обладаешь огромной духовной силой, но так и не можешь должным образом ее пользоваться. В общем, результат нашей тренировки был не самым утешительным. Какие-то параметры у меня и правда были задраны выше всякой нормы, а в чем-то мои умения оказались весьма посредственны. Впрочем, а чего было еще ожидать? Все, что я имею, я заработал сам, нахватавшись везде и понемногу, а не результат долгой работы опытных тренеров или наставников, как это было, например, с Ильей. В принципе, если не считать моих суперумений, таких как срез пространства и абсолютный клон Ну, и им подобных, а также осколка сердца Бога, что снабжает меня маной, и особенности зарождающаяся душа, С, то по уровню силы и имеющихся стандартных навыков я равен примерно архонту 30 уровня, что само по себе достаточно неплохо, но для империи Изура весьма заурядный результат, а значит, мне есть к чему стремиться. Тем более, что теперь в общих чертах я уже знаю все свои слабые стороны и могу над ними работать. Ну а с Ильей мы решили проводить тренировки с оружием каждый день, получая тем самым дополнительный опыт схваток и улучшая наше общее боевое сложивание. Глава 34. Магия пространства и парная культивация. Вернувшись к костру, я решил выучить скопированный Ильей навык. Пространственная каверна D+, копия, 98% соответствия, позволяет обладателю создать в подпространстве небольшое убежище, в котором в полной безопасности могут находиться живые объекты. Приблизительный объем пространственной полости 27 кубических метров. Время существования пространственной полости 12 часов. Внимание! Владельцу или другим находящимся в каверне существам следует в обязательном порядке покинуть свое убежище до того момента, как внутреннее пространство схлопнется. Стоимость применения 2500 единиц ЦИ, заполнение 0500, уж очень он мне был интересен. Да и вообще это направление магии буквально притягивало меня, поэтому наполняю карту опытом. 0440, 1712, 10 тысяч. Кстати, только сейчас обратил внимание, что убив двоих преследовавших меня огромных, летающих муравьев, я взял 22 уровень, а что, неплохо, может быть, имеет смысл к ним еще когда-нибудь вернуться. Вот только наберу сначала немного уровней на более слабых гнездах, так сказать, соберусь с силами богатырскими и приду шестилапую погонь бить. Хотя, чего это я опять отвлекся? А теперь изучаем навык. Набор новых знаний, хлынувших мне голову, буквально завораживал, а благодаря своему улучшенному сродству с пространством я гораздо лучше усваивал его, готовый не просто в будущем выполнять какие-то непонятные действия, чтобы получить определенный результат, но и понимал многие аспекты того, что мне сейчас открывалось. Притом точно так же, как и с моей портальной сетью, навык этот был как бы специально в урезанном варианте. Ну а если я буду и дальше башлять в системе крупные порции опыта, как бы развивая его, она будет подкидывать мне порции новых знаний, которые позволят понемногу улучшать некоторые его особенности, вроде продолжительности существования, увеличенного размера или уменьшенного применения духовной энергии при его использовании. И вот, даже когда поток знаний, поступающих в меня, прекратился, я еще некоторое время сидел, усваивая полученный материал и пытаясь совместить его с уже имеющимися у меня знаниями по пространственной магии. Например, раньше все мои пространственные заклинания базировались в основном только на мане. Сейчас же я понял, как можно использовать их и на духовной энергии. Притом, если я постараюсь, то смогу использовать энергию ЦИ не только в портальной сети, но и для блокировки пространства и даже для своей телепортации. Да, на этой энергии они будут работать не так экономно, как на мане, но самое главное то, что они будут работать. Еще я заметил некоторые закономерности в данной духовной технике с ранее изученными умениями, и думаю, что благодаря уже известным мне концептам смогу в разы увеличить объем свой пространственной каверны, что тоже отлично, так как, по крайней мере, эти знания в будущем мне не придется докупать у системы. К тому же уверен, купи я их у нее, как там мне подсунули бы также урезанную возможность увеличить объем моего пространственного убежища всего раза в два или в три, а так я мог сделать его размером хоть со стадион. Просто чем больше ты захочешь создать в подпространстве полость, тем больше тебе для этого понадобится потратить энергии, а в некоторых случаях еще и дополнительно подпитывать ее. Того же, как продлить срок существования каверны, я не знал, хотя у меня и были по этому поводу некоторые мысли. Вот только если я когда-нибудь захочу поэкспериментировать с пространственной магией, уже находясь в самой этой полости, сама мысль об этом заставляла мурашки бежать по коже. И уж если я на такое когда и решусь, то точно буду делать это один, чтобы не иметь свидетелей своей глупой смерти, ну и чтоб не подвергать опасности доверившихся мне людей. Притом не будь у меня запасной жизни, сама мысль о подобных экспериментах показалась бы мне идиотской. А тут смотри-ка, задумываюсь об этом как об определенных планах на будущее. Между тем местное светило скоро зайдет за горизонт, а значит можно попробовать применить только что полученные знания на практике. Сосредоточившись, я пустил по меридианам потоки энергии ЦИ, выталкивая их из своего дантеня и создавая некую сферу, которая в дальнейшем и послужит зерном для будущей пространственной полости. При этом мне удалось немалую часть духовной энергии притянуть к себе из окружающего пространства, и все же затраты духовной силы были в 3 раза больше, чем прописывалось в изначальном навыке. А теперь заходим. Взяв напарницу за руку, я коснулся ладонью нужной точки в пространстве, пожелав открыть переход в свою каверну. Один шаг в образовавшееся впереди марево, и мы уже на месте. «Подожди, это то самое умение, которое я тебе откопировала?» Восклицательные и вопросительные знаки, вырвался удивленный возглас у девушки. «Ну, да, правда я слегка его улучшил, не смог я скрыть своей гордости, и мне, в самом деле, было чем похвастаться, так как полость совсем не напоминала описанный куб со сторонами 3 на 3 метра, она была раз в 5 больше даже, чем та каверна, которую создавала в свое время Алия, а ведь девушка наверняка прокачивала ее на увеличение внутреннего объема. Не подскажешь, как ты смог добиться подобного результата?» — медленно произнесла она, словно не веря своим глазам. «Конечно подскажу, но это процесс не самый быстрый, поэтому давай его немного отложим. Кстати, мне в голову только что пришла замечательная идея. У нас же абсолютно одинаковое умение. Если мне получится передать Алии часть своих знаний о том, как сделать эту пространственную полость больше, то, возможно, и она сможет объяснить мне, что надо предпринять, чтобы продлить время ее существования. И если у нас это получится, то мы сможем увеличить эффективность этой техники в разы, не тратя при этом опыта на ее прокачку». Установил свой шатер, внутри которого поставил нашу большую кровать. Алия при этом сразу запрыгнула на нее. «Я буду разбираться со своими характеристиками, поэтому меня какое-то время не трогай», — сразу предупредила она. «Ну а я что? Мне тоже есть что куда вкладывать, ведь за новые уровни я сегодня набрал их аж целых 10 единиц. Впрочем, я уже заранее продумал, что именно продолжу себе усиливать. Сила 12-15, плюс 10-13. Дополнительные параметры, вложенные в боевую форму Д-ранга, плюс 2 дает сама форма. Итого, плюс 12. Ловкость 12-15, плюс 4-13. Дополнительные параметры, вложенные в боевую форму Д-ранга, плюс 2 дает сама форма. Итого, плюс 6. Выносливость 12-15. Основные мои боевые характеристики сейчас выглядели так, именно их я и собирался сейчас улучшать, притом продолжая вкладывать их именно в свою боевую форму. Сила плюс 3, 13-13. Больше увеличить эту характеристику в своей боевой форме я не мог, и то, учитывая, что я вложил в нее в совокупности 13 единиц, и еще плюс 2 единицы давала сама Д-ранговая боевая форма, то теперь моя сила в ней составит 27 единиц. Иными словами, при ее активации сразу же превращаюсь в настоящего Халка. А теперь сделаем себя монстром не только сильным, но немного более подвижным и выносливым. Ловкость плюс 4, 8-13. Выносливость плюс 3, 3-13. Ну вот, готово. Со временем, думаю, нужно будет начать перетаскивать эти параметры из боевой формы в основное тело, вот только лежать сейчас, дергаясь словно в припадке, ожидая, когда перестроится твой организм, я не хочу. Ну, по крайней мере, при Алии. Кстати, о напарнице. Девушка сейчас вновь сидела, загадочно рассматривая меня. «Ты как умудряешься так быстро свои характеристики вкладывать?» — поинтересовался я. «А я их решила пока не вкладывать», — вновь удивила меня напарница. «Дело в том, что я естественным образом набрала за день несколько единиц ЦИ и не хочу потерять этот результат. И даже более того, хочу предложить тебе парную культивацию. Сама я ее пока не испробовала, но слышала, что она очень хорошо стабилизирует поток духовной энергии и способствует развитию внутреннего источника». При этих словах девушка почему-то слегка покраснела. «Ну, если стабилизирует, то давай попробуем». Для новой культивации мы активировали мысленный контакт, сели на кровати в позу лотоса, вплотную друг к другу, взялись за руки и закрыли глаза. «Я сейчас попробую передавать в тебя свою духовную энергию, а ты ее принимай. Как почувствуешь, что тебе достаточно, начинай перекачивать ее мне обратно», – проинструктировала девушка, после чего ее ладони слегка нагрелись от поступающей в них силы, однако чисто инстинктивно мне было сложно начать впускать в себя чужую энергию. Это как водолазу, дышавшим жидкой кислородной смесью, сделать свой первый вдох. Организм инстинктивно пытается оградить тебя от подобного действия, однако помаленьку, но у меня со временем начало получаться. Я тончайшим ручейком потянул в себя ее духовную энергию. Притом ее энергия была гораздо более структурирована и была значительно более плотная, нежели та, что я обычно пытался поглотить из окружающего меня пространства. «Так, для первого раза достаточно. Теперь попробуй направить поток ци на меня», — раздался в голове ее мысленный голос. «Это также получилось у меня совсем не с первого раза, однако всего можно добиться, если есть усердие и терпеливый подсказчик рядом. К тому же стоило мне наладить поток, как девушка сама потянула из меня энергию. Испугавшись этого, я даже инстинктивно прервал соединение. Зато при следующей попытке все получилось уже значительно легче. Так мы и начали потихоньку перекачивать друг другу порции духовной энергии, со временем находя в этом какой-то свой ритм и постепенно увеличивая объемы передаваемой силы. Должен сказать, что я так увлекся этим процессом, что со временем погрузился в некое подобие транса, где были только волны отлива и прилива духовной силы. И тут меня отвлекло новое воздействие. До сих пор мы передавали друг другу энергию через наши крепко сцепленные ладони. Однако сейчас девушка целовала меня, при этом щедро делясь со мной энергией, идущей не только через руки, но и через ее буквально обжигающий рот. Открыв глаза, я наткнулся на ее манящий взгляд. «Попробуем сделать это, не прекращая нашей культивации», — игриво раздалось в голове. «Прокачка – это наше все», — мысленно отвечаю я, снимая телекинезом полоски ткани, прикрывающие ее возбужденную грудь и впиваясь в нее страстным поцелуем. Проснувшись, я еще долго лежал, слушая спокойное дыхание девушки и любуясь слабыми отсветами на стенках шатра, идущих от отгружающего каверну серого тумана. Придуманная Алией парная культивация до сих пор вызывала у меня довольную улыбку. С взаимной передачей энергии наш и без того шикарный секс расцвел дополнительными красками. Кстати, а был ли у нашей тренировки положительный результат? Глянув свои характеристики, чуть ли не присвистнул. Плюс 21 единица ци. Таким темпом, если культивировать ежедневно, то будешь получать по одной дополнительной единице духовной энергии каждые 5 дней. Может, для кого-то это покажется и незначительным достижением, но если учесть, что ты по сути бессмертный, то, даже не участвуя ни в каких сражениях, всего за пару-другую столетий можно только за счет парной культивации стать невообразимо могущественным.